Часть шестая. Он набросился на нее со всей своей яростной мощью. Его губы обрушились на нее, никак иначе происходящее не назовешь. Герман несколько раз брал ее, но никогда не удосуживался поцеловать. Просто тело, просто плоть и все. Тут же он прижался к ее губам в страстном порыве, желая не только узнать, какие они на вкус. Он жаждал полного их обладания. Его губы действовали жестоко. Они были проявлением его сущности, его потребности, мяли, покусывали, стремились попасть внутрь, никак не ласкали. Алина, быстро придя в себя от шока, поспешила приоткрыть губы и пустить его язык внутрь. Было дискомфортно стоять, крепко прижатой к стене. Не вздохнуть, не выдохнуть. Грудь расплющили. И это еще не все. Одну руку он опустил вниз, сжал ягодицу девушки. Ощутимо. Впрочем, как и все, что он делал. Но, видимо, его что-то не устроило. Он издал непонятный звук, распластал ладони, с легкостью приподнял Алину, которая считала себя не пушинкой, таким образом идеально подстраивая ее тело под свое. И Алина была уверена на 100%, что ее вес его не напряг. И вот тут, в этот самый момент, когда нервы были натянуты до предела, когда обида захлестывала Алину, переполняя и разрывая изнутри, у нее в груди что-то щелкнуло. Или это было в голове? Да какая разница? Она отчетливо осознала, что если сейчас же, сиюминутно не выплеснет эмоции, они не оставят от нее ничего, высушат, погубят. Нельзя долго сдерживаться, ограничивать себя. Человеческий резерв не бесконечен. И Алина, приглушенно застонав, вцепилась Герману за плечи. Стерлись различия между ними, исчезли грани реальности. Осталось его сильное, крепкое тело, которое сейчас жестко прижималось к ней, посылая непонятные, будоражащие импульсы, сыгравшие не последнюю роль в том, что последовало далее. Алина ответила на поцелуй Германа. Вдруг осознала, что ее губы ласкают его не из-за того, что так надо, как это было ранее, а потому, что ей нравится и хочется еще. Всего еще. И крепкого тела, обнаженного, и сильных рук, ласкающих, и эрегированного члена, проникающего. Где-то сорвалась заглушка, иначе не скажешь. Потом Алина не узнает себя. Потом ей даже будет немного неловко, но это будет все потом. Сейчас она, кое-как освободив руки из захвата прижатых вплотную друг к другу тел и вцепившись в плечи Германа, принялась стаскивать с него куртку. Освободить его. Дотронуться до широких плеч. Почувствовать, как под ладонями перекатываются литые мышцы. Она этого хотела. И Герман предоставил ей такую возможность. Оторвался от нее с лицом, на котором застыло нечитабельное выражение. Алине только это и требовалось. Издав гортанный рык, так и не сформировавшийся в связную речь, она стащила с него куртку. Резко выдохнула. Она считала его излишне мускулистым? Чушь. Все чушь. Она каким-то непостижимым образом тоже осталась без куртки, да и сарафан задрался на талию. И груди коснулся прохладный воздух, тотчас сменившийся теплыми губами Германа. Алина одной рукой продолжала исследовать его плечи и спину, вторую запустила в его короткие волосы. Когда не получилось зацепить их, просто распластала пальцы на затылке, создавая иллюзию, что подобным образом она удержит его голову рядом со своей грудью. Жар стремительно заполнял тело. Спирально закручивался, чтобы в следующий момент сдетонировать и обжечь. Они торопились. Алина и Герман спешили пробовать друг друга узнавать, по-другому ощутить. И когда Герман мощно, одним порывистым движением ворвался в лоно Алины, она готова была его принять. Сама подмахивала бедрами навстречу, чтобы ярче и сильнее чувствовать его. Вспышка наступила быстро. Обожгла, ввергла в пучину сладострастия и не спешила отпускать. Герман, последовавший за ней следом, тяжело дышал и не спешил девушку опускать на пол. Так и держал в подвешенном состоянии на руках. Уперся лбом ей в плечо. Прошло секунд 30, прежде чем он оторвался от нее. Алина притихла, не в состоянии осознать, что сейчас было. «Ты кончила». Это было не просто утверждение. И сказано таким тоном, странным, то ли удивленным, то ли озадаченным. Алина медленно кивнула. «Да». «Она не должна была кончать?» Что за странная реакция? Большинство ее знакомых мужчин стремились доставить партнерше удовольствие. Это нормально? Это правильно? «Ты кончила». Снова повторил он задумчиво и опустил ее. Алина, не чувствуя твердой почвы под дрожащими ногами, попыталась мобилизовать силы. Странное дело, но она никак не могла прийти в себя. Говорила, что ничего странного в хорошем оргазме нет, и все же реакция тела говорила о другом, что она испытывала нечто ранее ей недопустимое. И с кем? Герман отошел от нее, подошел к деревянному столу, на котором стоял жбан с водой, и прямо из горла принялся жадно пить. Алина по-прежнему стояла у стены. Комната, где они сейчас находились, немного отличалась от комнаты в убежище. Те же бревенчатые стены, только мебели побольше. Помимо кровати и стола, несколько кресел, тумбочка, комод и несколько пуфиков. Также виднелось три двери. Куда они вели, спрашивать не имело смысла. Захочет, сам скажет. «Что ты видишь?» Столь резкий переход заставил Алину вздрогнуть и нахмуриться. «Почти то же самое, что и в твоем убежище». «А конкретней?» «Блин, какой же твердолобый!» Алина отстранилась от стены, одернула сарафан и устало перечислила все, что видела, в том числе и двери. «Значит, три», — уточнил он, несмотря на нее. «Да, и я очень надеюсь, что одна из них будет вести в ванную. Герман, я помыться хочу». Он кивнул. «Это», — указал на крайнюю левую и вышел. «Какого дьявола тут происходит?» Когда Герман упоминал дьявола, он имел в виду не распространенное житейское ругательство на земле, а реального правителя подземного мира, благо с ним знаком не был и не жаждал. Но, проживя много месяцев в параллельном мире, нахватался местных привычек и теперь, испытывая раздражение с долей непонимания, использовал местные выражения. Уйдя от Алины, он направился на поиски Бира. Разговаривать с ним при женщине было неразумно. Девчонка схватывала все на лету. Прислушивалась, присматривалась. И чертовски сильно отличалась от тех, кто был у него ранее. И дело не в том, что она пыталась с ним договориться и старалась под него подстраиваться. Она видела и слышала. «Где Ибир?» – спросил он у Архина, стража дальнего пограничья, чей пост находился за океаном. «У себя. Слышал, твое убежище малость потрепали?» «Переживу». Разговаривать ни о чем он не любил и старался избегать болтунов. Кто много говорит, тот мало занимается, как магией, так и боевыми искусствами. Много разговоров, мало практики, а значит и ошибки не заставят себя долго ждать. А при их работе очень часто ошибки ведут к непоправимым последствиям. Ибира он нашел быстро. Тот стоял у окна, смотря на изумрудное море, бьющееся о скалы. Иллюзия, сотканная умелым мастером. «Что ты хочешь сказать?» «Мне не нравится происходящее». «Надо думать. Ты сейчас говоришь не о том, что некроманты проявляют чрезмерную активность и создают скрегов пачками, а твое недовольство связано с новой девчонкой. Мля, Ибир, ей удается проникать сквозь завесу пограничья, а это...» Ибир обернулся, продолжая удерживать руки за спиной. «Тебе не нравится ее способность принимать наш мир, брат?» «Какого Тариса? Конечно же нет!» Вспылил Герман и с досады ударил кулаком по стене. Послышался неприятный глухой звук, на который ни один из мужчин не обратил внимания. Ибир медленно приподнял бровь. «Почему?» «А то ты не знаешь!» Ибир покачал головой. «Нет, не знаю. Окажись я на твоем месте, был бы счастлив!» Герман открыл рот, чтобы ответить резкостью, но передумал. Махнул рукой и вышел. «Поговорили», называется.